Глава 35. Утром Владимира я больше не увидела, да и Никиту не увидела. Он пошел помогать грузить вещи гостей. Шкурки мои Федор забрал с собой в телегу. Сказал мне и Никите, что ждет нас скоро в гости. Я бы очень хотела поехать с ними прямо сейчас, но вот встречаться с Владимиром мне не хотелось совсем. Наконец, наши гости разъехались, и в доме наступила тишина и покой. Все встало на свои места, наша жизнь вернулась в свое русло, потекла размеренно и спокойно. На улице была осень, и мы готовились к зиме. Полным ходом шла заготовка дров. Ребята, пока были у нас, немалую часть дров смогли поколоть, поэтому мы их с девочками складывали в дровяник. Огород тоже уже весь убрали, тыковки все были убраны под пол, да и остальные овощи тоже. Я с Сонькой вязала носки, и это, как оказалось, было очень выгодное предприятие. На местном рынке их охотно покупали, вернее, я их меняла на продукты. Две пары удалось даже выменить на соленое сало, на большой шмат. Лиска больше пряла с подружкой, это была дочь Марии. Им нравилось прясть нитки, но пряли они при помощи веретена, что сильно сказывалось на скорости работы. Я вспомнила, что у бабушки хранилась прялка, и она мне в детстве показывала, как сделать нитки. Я нарисовала, как смогла, прялку столяру, но... Мой чертеж не потребовался. Это нехитрое приспособление было известно в этом мире с незапамятных времен. Более того, у столяра был один экземпляр на продажу, и я тут же выменила прялку у него на те же две пары носков. Я плохо помнила, как пользоваться этим механизмом, но, оказывается, в доме Марии прялка тоже была, и худо-бедно ее дочь умела ею пользоваться. Показав мне азы работы, девочка быстро заставила меня вспомнить азы нехитрой деятельности, и у меня начало получаться. Потом я вместе с дочерью Марии научила Лиску, а та — Соньку. Мария редко пользовалась своей прялкой, не было шерсти, и она разрешила принести ее к нам. Дочь подруги вместе с Лиской сидела у нас и пряла, а вязали уже мы с Сонькой. Чтобы все было по-честному, я отдала одни уже связанные носки Марии, и та была очень довольна, разрешила пользоваться своей прялкой мне сколько потребуется. А еще мне пришлось рассказать Никите про то, о чем я договорилась с его дядькой Федором. Такая инициатива ему не понравилась. Он очень долго на меня дулся за то, что я сговорилась за его спиной. Но прошло какое-то время, скорее всего, все взвесил, и он согласился мне помочь. И я очень ждала нашей поездки в город, чтобы посмотреть, что вышло от моего бизнес-плана. Понятно, что много не заработаю, но уже хоть как-то помогу Никите. И не нужно больше у него просить деньги на какие-то свои нужды. Сонька каждый день ходила на мельницу, чтобы увидеться с Ярославом. У них дело явно шло на лад. Уже был заготовлен лес на дом, и староста выделила Ярославу место под строительство. А еще она целый день вязала носки, чтобы продать, с моего разрешения, их на рынке. Она меняла их на посуду и ткань, только на самое необходимое, чтобы хоть с чего-то начать жить своей новой семье. Мы купили еще пару мешков шерсти, и теперь на зиму были обеспечены работой. Запасов нам на зиму хватало, поэтому на связанные мною носки я покупала Лизе приданное. Да и Никиту попросила выделить на это дело немного денег. Мы купили даже одни валенки на зиму. Теперь, когда будет морозно, можно выйти на улицу. Также сшили две телогреи на зиму. Мария для образца нам дала свою телогрею, чтобы мы могли сшить себе нечто подобное. Это была такая куртка в несколько слоев на пуговицах. Она доходила до колена. Сверху мы взяли бракованный мех. Тот, что самый дешевый, и мехом внутрь раскроили и сшили. Еще я сделала из теплой ткани подкладку, а между подкладкой и основной тканью проложила войлок. Простегать все это по общей площади телогрей не получилось. Получилась очень плотная ткань, но между швов в шкурах умудрились все это прошить, чтобы не съезжало. Шуба была тяжелая, прямо как какой-то богатырский доспех, но позволяла не замерзнуть в самый лютый мороз. Таких мы сделали две штуки. А что, главное тепло, а ходить зимой далеко нам не надо. Еще здесь женщинам не принято было носить теплые штаны. Но одни, наплевав на все условности, я себе все же сшила. Буду зимой под платье надевать, кто увидит, и не замерзну. Коза наша давала нам молоко. Мало, конечно, по небольшой кружке на человека выходило, но мы и этому радовались. Я научилась все-таки доить козу, а козленок оказался козочкой. Так что у нас скоро будет стадо, смеялась я. Живот у меня был еще не очень большой, но спину по вечерам сильно ломило, даже сидеть было тяжело. Траву я горькую уже не пила, но какой-то отвар мне Сонька давала и вечером, и утром. Никита утеплил свою кузню. Они со столяром сделали съемные стены, чтобы, когда потеплеет, их можно было убрать. Так и проходили наши дни в ожидании зимы. Я вышла во двор погулять на солнышке. На улице стояли очень теплые дни, прямо как будто лето вернулось. Хоть и осень, но было очень тепло днем. Во дворе стояли Сонька и Ярослав. Они разговаривали тихо, но их разговор был мне хорошо слышен. Ярослав рассказывал своей невесте об их будущей жизни, о том, что сам будет в доме класть печку, так как по вечерам несколько дней в неделю все лето работал в подмастерье у печника Самуила. Сам Самуил был уже стар. Его старший сын погиб, а младший женился и переехал в дальний поселок. Оказалось, что передать свое ремесло здесь ему оказалось больше некому. Он взял себе двух подмастерьев, один из них – Ярослав. Вот Ярослав и решил сам себе в доме сделать печку. Видно было, как человек с радостью строит дом и для себя, и для Соньки. Пока было тепло, Сонька перебралась помощницей на стройку и старалась по возможности там помочь. Сейчас она собирала в лесу мох и носила его в строящийся дом, чтобы законопатить щели между бревен. Правда, у Ярослава не было стекол на окна, да и купить их ему не светило. Очень уж недешево они стоили. Но Никита пообещал взять Соньку на рынок, чтобы она могла купить эти стекла, а деньги пообещал выделить из своих запасов. Мол, Ярослав потом отработает их у него в кузне. Была в нашем поселке женщина, которая хорошо разбиралась в погоде по разным приметам. Все обращались к ней за советом. Северину старались по таким вопросам не беспокоить. Она у нас в поселении все время кого-то лечила. И не только людей, но и скот. В соседние поселки ей тоже приходилось ездить и помогать там. Вот у этой женщины Ярослав и узнал погоду на пару месяцев вперед, решив не тянуть с печкой. Он даже работал по ночам, при факелах, чтобы скорее закончить ее, и она успела просохнуть. Я нарисовала печь, как в деревне у моей бабушки была, с плитой для готовки и железными колечками-кружками, которые поднимались, чтобы ставить на огонь посуду. Ярослав и Никита в первый раз такое видели, но Ярослав решил рискнуть, и Никита выковал по моим рисункам такие колечки. Сонька радовалась этой плите, как ребенок, а Самуил помог Ярославу сделать вытяжку от этой плиты, потому что там очень много тонкостей. Если их не рассчитать, то можно печь разбирать и заново делать. Когда печка была сложена, все поселение собралось посмотреть на чудо дивное, ведь такой интересной печи здесь никогда не видели. Самуил тут же наполучал заказов на такую печь, а я подумала, нужно будет и нам переделать нашу печь в следующем году. Очень удобно летом готовить на такой плите печки. Испечь хлеб на ней, конечно, у меня не получится, но и топить ее меньше придется, и удобно ставить чугунки в дырочки, и жарить, варить на ней быстрее. Никита похвалил мою печь, а Самуил, не будь дураком, к следующему году заказал себе для работы такие колечки для новых печей. «Если так дальше пойдет, то тебе, Никита, придется помощника брать. Может, заберешь в соседнем поселке сирот? Там парень смышленый и девчонка. Боюсь, что эту зиму не переживут, а мне у себя их селить некуда. А то б я в помощники взял парнишку. Очень смышленый и трудолюбивый малый», — говорил Самуил Никите. Тот в ответ сказал. «Да и у меня с местом особо не густо. Не поселю же я мальца вместе с девчонками. Хотя постараюсь до холодов что-нибудь придумать. Может, потеснимся как?» Сонька тут же рассказала мне и Никите, что про паренька ей и Ярослав как-то говорил, что, мол, мальчишка за любую работу берется, лишь бы сестру прокормить. Домик у них маленький и холодный. Отец рано умер, мать тоже. А еще и болела все время перед смертью. Соседи чем могли, помогали, но все равно у каждого своих дел много, и своих детей кормить нужно. Меня по сердцу тут же резанула жалость, и я предложила. «Никита, давай заберем детей. Что, мы не прокормим их и не разместим? Сколько смогут двое детей съесть? А мальчик помогать тебе будет?» — спросила я у Никиты. Он посмотрел на меня внимательно и в знак согласия кивнул головой. Радости моей не было предела, а муж на следующий день запряг коня в телегу и поехал в тот дальний поселок за детьми. 2 дня до того селения было пути. На 5-й день, ближе к вечеру, мы с Сонькой и Лиской увидели вдалеке Никитину телегу с пассажирами.